Оценка стоимости компании непосредственно перед проведением IPO. Определение цены на акции в процессе IPO можно разделить на три этапа. Первый этап. До установления ценового диапазона и формирования книги заявок. Эта цена указывается в проспекте компании, который подается регулятору рынков и ценных бумаг. Проспект рассылается потенциальным инвесторам, а компания начинает дорожное шоу для стимулирования спроса на свои акции. Одновременно андеррайтер приступает к приему заявок и пытается получить информацию о существующем спросе. На втором этапе, который имеет место после закрытия торгов накануне размещения, компания с андеррайтером устанавливают окончательную цену предложения. Это цена размещения акций компании с помощью андеррайтера среди инвесторов. Третий этап начинается с открытия торговли акциями фирмы на фондовом рынке. С этого момента цена на акции устанавливается рынком. Особое значение в финансах имеет цена закрытия первого дня торгов. Разница между ценой закрытия первого дня и ценой предложения называется первоначальной прибыльностью. Инвесторы, получившие акции от андеррайтера, могут продать их в первый день публичных торгов и без всяких усилий получить немедленную прибыль. В аналитических финансах первоначальная прибыль считается капиталом, который компания недополучила от андеррайтера. Сначала банковские аналитики готовят инвестиционный отчет о компании, разрабатывают ее финансовую модель, а также дают первоначальную оценку ее стоимости. После опубликования и презентации отчет рассылается потенциальным институциональным инвесторам. Затем аналитики встречаются с инвесторами и снабжают их необходимой информацией о компании, попутно совершенствуя свою финансовую модель. Существует несколько подходов к оценке стоимости акций фирмы-эмитента. Метод оценки активов, метод использования мультипликаторов фирм-аналогов и метод дисконтированных денежных потоков. Каждый из этих методов имеет преимущества и недостатки. Например, использование фирм-аналогов не предохраняет от опасности переоценки или недооценки целого сектора. Метод дисконтированных денежных потоков основан на более прочном теоретическом фундаменте, однако часто бывает трудно оценить будущие денежные потоки и выбрать правильный коэффициент дисконтирования. Метод оценки активов удобен в ситуации, когда имеется значительное количество активов, легко ликвидируемых по рыночным ценам. Но для оценки многих IPO он неприемлем, так как значительная часть стоимости фирм-эмитентов связана с наличием возможностей роста. Наиболее популярен метод использования мультипликаторов фирм-аналогов. Мультипликаторы могут быть самыми разнообразными, включая такие специфичные, как рыночная капитализация на одного зрителя кабельного телевидения, рыночная капитализация на один баррель нефтяных резервов, рыночная капитализация на одного специалиста компании и так далее. При оценке компаний, мобильных операторов основным фактором при определении стоимости акций является количество человек, проживающих на лицензионной территории компании. Однако чаще всего используется мультипликатор PE. Данный метод определения стоимости заключается в капитализации коэффициента EPS с помощью среднего значения мультипликатора PE для открытых компаний-аналогов. Большинство исследователей считают, что первым шагом в определении цены предложения должно стать сравнение операционных и финансовых характеристик фирмы с аналогичными характеристиками нескольких открытых компаний, работающих в этом же секторе экономики. Фирма и ее андеррайтеры определяют стоимость акций на основании анализа коэффициентов компаний-аналогов на рынке с коррекцией на отличительные особенности эмитента. Затем они собирают дополнительную информацию о состоянии рынка и назначают окончательную цену предложения. На рисунке 19 в буклете приложений показан разброс оценок стоимости акций польской компании GTC, которая провела IPO в 2004 году. Общий объем размещения составил 80 миллионов долларов. Около 20% акций было продано розничным инвесторам, остальные 80% – институциональным. В странах с развитыми фондовыми рынками компании часто проводят первоначальное размещение акций на ранних этапах своего развития, поэтому при оценке их стоимости применяются сравнительные методы с использованием мультипликаторов. Однако, если первоначальное размещение проводят зрелые компании со стабильными денежными потоками, то для них больше подходят различные варианты метода дисконтированных денежных потоков.